Глава 21. На пути в столицу. Сквозь сон я слышала, как кто-то стучал в двери, затем заходил в комнату, но я просто не могла заставить себя проснуться. А гости решили меня не будить, поэтому мое предсказание сбылось. Когда открыла глаза, за окнами брезжил рассвет. Значит, осталось время до вечера, а затем снова в путь. Я тихонько прошла в ванную, не беспокоя прислугу, вымылась, затем надела подготовленное платье, накинула плащ и вышла во двор замка. Здесь уже все пробуждалось к жизни. Слышались разговоры, смех. Десятки людей разместились прямо тут со своим нехитрым скарбом. Эти люди не знали, целы ли их дома, есть ли, куда возвращаться, но радовались, что живы. Я прошла мимо них в небольшой сад, сейчас уже голый, в преддверии зимы. Долго стояла, вдыхая морозный воздух. Тишина. Она окутывала все вокруг, и в замок я возвращалась умиротворенной. «Леди Хелкотт!» — одна из служанок заметила меня. «Куда же вы подевались? Вас уже ищут». «Ищут, да? Рано же проснулись мои друзья». «Прогулялась немного», — ответила ей. «Прошу, приготовьтесь к завтраку, я вас провожу». «А что готовиться? Я только оставила в комнате плащ и переобулась. Затем меня провели в уже знакомую столовую. Несмотря на ранний час, здесь уже собрались все, кроме моих сестер. «Доброе утро, леди Хелкотт», — чопорно сказал лорд Роукин. «Доброе утро», — ответила я, снова присаживаясь рядом с Рейном. Матушка поглядывала на меня неодобрительно, но что мне до ее одобрения, право слово. «Как спалось?» — спросила она. «Замечательно. Выспалась и отдохнула. Готова продолжить путь». «Что?» — она едва не подскочила. «Зачем тебе в столицу, Мелани? Ты девушка и не можешь сражаться наравне с мужчинами». «Могу», — тихо ответила я. «И буду. Прости, но теперь я буду решать сама, что мне делать и как жить дальше. И мой выбор — сопровождать друзей в столицу». «Мелани!» «Успокойтесь, леди Хелкотт», — сказал ей лорд Роукин. «Я тоже уговаривал сына остаться здесь, но он ничего не желает слушать. Увы, наши дети повзрослели, а мы и не заметили». «Но...» «Я все равно поеду, мама», — решительно взглянула ей в глаза. «Это мой выбор». «О, боги! Мелани!» Она отвела взгляд. Я поняла, что матушку не устраивает такой ответ, но и другого выбора у меня не было. Я не желала иного пути. Подали завтрак, и мы надолго замолчали, отдавая должное мастерству повара. А я вспомнила о людях снаружи. Неужели нельзя было пустить их в комнаты, которые мы занимаем сейчас, а не только на первый этаж и во двор? Вечное разграничение. А я без магии стояла даже ниже этих людей. Как быстро все переменилось. «Я помогу вам со сборами», — проговорил лорд Роукин, когда мы уже допивали чай. «Здесь, в замке, запасов хватит. А что ждет вас в столице, предсказать нельзя. И если вы хотите приготовить дополнительные зелья...» Увы, мне было далеко в мастерстве до Тима и Мишеля, да и не была уверена, что в точности восстановлю в памяти рецепт зелья невидимости. «Мы лучше просто отдохнем», — ответил отцу Алден. «Невозможно подготовиться ко всему и сразу, а наша краткая передышка подходит к концу. Вы, главное, берегите себя. Кстати, наши горючие зелья не магические, и если попытаться, вполне можно сделать нечто подобное». «Мы попробуем», — кивнул его отец. «Ты знаешь хотя бы приблизительно состав?» «Нет», — поморщился Ал. «Но могу оставить вам один пузырек, может быть, разберетесь. «Вполне возможно. Что ж, пойду отдавать распоряжение». И лорд Роукин поднялся из-за стола. Мы последовали его примеру. Алдена сразу же перехватила матушка, а я уже собиралась вернуться в комнату, когда ко мне подошла моя мама. «Уделишь мне пару минут?» — спросила она. «Конечно», — ответила я. «Идем». Мы прошли в ближайшую гостиную. Здесь было тихо и пусто, и никто нас не побеспокоит. Мы рядышком сели на диван. Как две примерные ученицы сложили руки на коленках. С чего начать разговор, не знала ни одна, ни другая. «Мелани», — мама все-таки решилась первой, — Я настаиваю, чтобы ты не ехала в столицу». «Этот вопрос решен», — резко ответила я. «Но почему? Зачем тебе туда, в королевский дворец? Ты же никогда не стремилась к высокому положению». «Я еду за любимым мужчиной», — сказала искренне, «и хочу быть рядом с ним в трудную минуту». «Это тот парень? Рейн?» «Да, мама, Рейн. Мы любим друг друга, и мой путь ведет туда же, куда и его». «Но Мелли, он хотя бы благородного происхождения». «А это имеет значение? На девушках без магии не женятся, ты ведь знаешь. Так какая разница, насколько высоко происхождение Рейна? Разве моей любви к нему недостаточно?» «Но теперь у тебя есть магия. Ты могла бы...» «Не могла», — отрезала я. «Мне не нужен муж, который будет ценить меня за силу. Рейну я нужна такой, как есть. И на этом закончим наш бессмысленный разговор. Ты меня не переубедишь». «Мелани, девочка моя!» Матушка едва ли не заламывала руки. Наверное, мать в ней боролась со знатной леди, которая желала, чтобы ее дочь сделала блестящую партию в браке. Кто победит, я не знала, да и какая разница. «Я хотела бы отдохнуть перед дорогой», — сказала прямо. «Боги, Мелли! Ну в кого ты такая? Упрямая!» — пожала плечами. «Мне-то откуда знать? Это ведь она моя мать». «Хорошо, отдыхай», — ответила матушка, поднимаясь на ноги. «Увидимся перед отъездом. А встретишь в столице отца, передай, что мы с девочками очень волнуемся». «Передам», — пообещала я. «Не беспокойся». И тоже поднялась, чтобы проследовать в свою комнату. До столицы чуть больше суток пути. Мы подъедем к городу завтра посреди ночи. И что дальше? Сейчас я не могла и представить. Время до вечера пролетело незаметно. Мы легко поужинали, затем проверили собранные вещи. Все было готово. Наши лошади достаточно отдохнули. Наверное, все-таки хорошо, что на нашем пути случилась такая передышка. Она придала сил, и теперь остаток дороги будет легче вынести. Мы вышли во двор замка. Здесь уже были родители Алдена и моя мать. Они смотрели на нас так, будто видят в последний раз. «Ал!» — леди Роукин не выдержала и кинулась на шею к сыну. «Ал, мальчик мой, прошу, останься!» «Матушка, мы это уже обсудили», — спокойно ответил Алден, приобнимая мать, а затем делая шаг назад. «Не буду же я век прятаться у твоей юбки». «Пусть вам сопутствует удача», — проговорил суровый лорд Эйден. «Возвращайся живым, сынок». «Постараюсь, отец». Моя мама тоже хотела что-то сказать, но вдруг из замка вылетели два цветных пятна. Мои сестры в ворохе лент и кружев. Обе, рыдая, кинулись мне на шею. Я немного опешила, ведь я думала, что они не желают со мной общаться. Кажется, я обманулась. «Мелли, береги себя!» — причитали глупые девчонки, поливая меня слезами. «И возвращайся поскорее!» «Я вернусь», — ответила тихо. «Ну, хватит слез. Все будет в порядке. Берегите матушку». «Да, конечно!» И обе снова заревели громче. Матушка отвела их от меня. Мы забрались на лошадей. Наверное, после этого я возненавижу верховую езду. Улыбнулась своим мыслям, помахала рукой родным, и мы направились к воротам из замка. И снова уезжать было непросто. Нас окутывала тьма. Повсюду царила тишина, прерываемая только стуком лошадиных копыт. Мир будто превратился в черную дыру, поглощавшую все живое. На привалы не останавливались, так и скакали до самого рассвета. Я старалась не думать ни о чем. У нас есть план. Да, не самый хороший, но он действительно мог сработать. А если нет? Что тогда? Я старалась не задавать себе этот вопрос. Будем решать, если такая необходимость наступит. С рассветом надо было стать осторожнее. Мы ехали медленнее, прислушиваясь, нет ли погони. Или наоборот, кто направляется нам навстречу. Напряжение росло. Не хотелось ни есть, ни пить, и на кратком привале я едва заставила себя сделать несколько глотков воды. «Тебе понадобятся все силы», — с привычным спокойствием сказал Рейн. «Поешь». «Нет, не хочу», — замотала головой. Одна мысль о пище вызывала тошноту. «Лучше потом». «Мелли, Я ничего не ответила, только отвернулась, чтобы завершить этот бесполезный разговор. «Оставь ее», — вмешался Алден. «Мелли взрослая девочка, и раз говорит, что нет аппетита, значит, его действительно нет. А на полный желудок сражаться с врагами — тоже не лучшая идея». Рейн посмотрел на него неодобрительно. Ал только усмехнулся. Он тоже привык к Рейнарду и его извечной серьезности. А между тем уже ночью мы будем в столице. «У меня есть идея», — сказал Лем, видимо, думая о том же, что и я. «Предлагаю разделиться и пойти по двум подземным ходам сразу. Так, если одни попадутся, другие смогут прийти им на помощь». «Не согласен», — ответил Эббот. «Вшестером шансов отбиться больше. Но и пропасть тоже». «Я поддерживаю Клеменса», — сказал Рейн. «Нам с Виллом точно стоит разделиться. Двое принцев — слишком богатая добыча для врага. Нельзя давать кому-то в руки такой козырь. Поэтому вы пойдете с Вильгельмом, лорд Эббот. Ал, я тебя попрошу помочь моему брату». «Хорошо», — ответил Роукин. «Который из двух ходов стоит выбрать нам?» «Давайте тот, который в лесу, а мы проникнем в Лоуф». Эббот поджал губы. Было заметно, насколько он против идеи Рейна, но спорить с принцем в открытую лорд не решился. Сейчас Рейн взял на себя роль руководителя отряда, и мы прислушивались к его приказам. «На следующей развилке мы разделимся», — продолжил Рейн. «Нам предстоит свернуть к Лоуфу. Ваш путь будет чуть дальше. Если обе группы смогут прорваться в столицу, где мы могли бы встретиться?» «Подальше от аристократических кварталов», — хмыкнул Лем. «Помнишь, мы с тобой как-то прятались в старом доме на окраине? Приметном таком, но уже тогда пустующем». «С синей крышей?» — уточнил Эббот. «А, вам он тоже известен. Вот и замечательно. Там лет 10, как никто не живет. И вряд ли это здание представляет интерес для заговорщиков. Как считаете?» «Согласен. Значит, встречаемся там. Что ж, пусть мне не нравится ваша идея. Быть может, она сработает лучше любой другой. Нам остается только рискнуть». Раз возражений больше не было, мы продолжили путь. Когда впереди показалась развилка, я ощутила укол тревоги. «Здесь мы разделимся, и непонятно, кто будет в большей опасности. Мы с Рейном и Лемом или Вилл с Эбботом и Алденом?» Душа болела, сердце билось быстро-быстро. «Будьте осторожны», — сказал Рейн, затем протянул руку брату и крепко сжал его ладонь. «Теперь ты отвечаешь за этих людей, Вилл. Надеюсь, увидимся в столице». «Береги себя, брат», — хрипло ответил Вильгельм. «И если вдруг увидишь родителей раньше меня, скажи им, что я их люблю. И мне жаль, что доставлял им столько беспокойства». «Сам скажешь», — улыбнулся Рейн. «До встречи». И пришпорил коня, поворачивая направо. А Вилл повел свой отряд налево. «Думаешь, из леса пробраться в столицу будет легче?» — спросила у Рейнарда Клеменс. «Боюсь, что нет», — нахмурился он. «Слишком легко. И в то же время в городе мы будем у всех на виду, пусть сейчас и ночь. Ты сам понимаешь, всегда найдутся чужие глаза, и нас могут ждать у входа, либо же доложить, что мы находимся именно там. Так что опасность равнозначна, Клеменс. Я тревожусь за брата. Я-то давно числюсь мертвым, а вот он, если Вилл окажется в руках врагов, отец сдастся, чтобы его спасти». «Уверен, он этого не сделает», — Рейнард покачал головой, не соглашаясь. «Вильгельм — его сын и сейчас наследник», — сказал мой любимый. «Отец не даст его убить». Лем промолчал и, видимо, остался при своем мнении. Мы дружно пришпорили лошадей, понимая, что до Лоуфа еще надо добраться, а ночи, пусть и длинные, но не бесконечные. Вот мы и мчались вперед, зная, что завтрашний день изменит наши жизни. А вот в какую сторону, нам только предстояло выяснить.